Глава 25. Я наблюдала за Власовым, прямо и не скрываясь, с момента, как мы приехали в аэропорт. И сейчас, сидя в трансфере, я сверлила его взглядом. «Я в чем-то испачкал лицо? Зелень застряла в зубах?» – поинтересовался Вадим, насмешливо вскинув бровь. «Мне начинать волноваться?» «Определенно. По поводу, я сделал что-то не так? А похоже, что я злюсь?» – спросила я. «Не знаю. Я никогда не видел тебя злой по отношению ко мне». «Мы скоро приедем в гостиницу?» – поинтересовалась я. Он взглянул на часы. «Еще минут 20. Еще полчаса на заселение», – рассуждала я. «Думаю, выдержу». Вадим прищурил глаза, склонился ко мне и спросил. «Почему ты так торопишься?» Я бросила мимолетный взгляд на водителя. «Хочу тебя». «Неожиданно». «Что значит неожиданно?» Нахмурилась я. «Я всегда тебя хочу». «Потише, малыш», – рассмеялся Власов. «Обещаю заселиться как можно быстрее». «Максимально быстро». «Даже не сомневайся», – ответил он. «Только пообещай, что тебя не укачает, и следующие 3 часа ты не пролежишь в постели, присосавшись к половинке лимона». «Обещаю», – поклялась я. «Я чувствую себя превосходно, на все 100. Я уже не помню, когда была такой бодрой и голодной», – добавила я игриво. «Я запомнил», – моркнул Вадим, склоняясь ко мне и целуя в губы. «Остальное в номере». «Боюсь не дотерпеть», – пожаловалась я. «Предлагаешь остановить машину и попросить водителя прогуляться где-то?» Я рассмеялась и отрицательно покачала головой. «Я не настолько раскованна». «Тогда смотри на море, малыш». Говорят, оно успокаивает. Я была готова выйти. Все во Власове сейчас действовало на меня, словно афродизиак. Его голос, его манера двигаться, его улыбка. Я уже молчу про футболку, что обтягивала его тело. Каждую мышцу. И еще этот приятный, солоноватый воздух. «Хорошо. Смотрю на море». Согласилась я, отворачиваясь к пейзажу за окном. «Смотрю на море и думаю о... красивых рыбках. Знаешь...» – произнесла я тихо. «У меня никогда не было курортного романа». «Над, ты опять?» «Ничего не могу с собой поделать. Гормоны», – пожаловалась я. «Я читала, что у беременных возникает нестерпимое желание. Смотри, у меня руки подрагивают». «Наталья Игоревна, я начинаю вас бояться. Я вернусь из отпуска живым и здоровым». «Не обещаю», – ответила я, совершив огромную ошибку. Я сдвинулась на сиденье и сжала бедра, едва сдерживая стон. «Я, в свою очередь, обещаю самое быстрое заселение, малыш». Власов не обманул. Усадив меня на диван в фойе, с вежливой улыбкой на губах, он подошел к ресепшену и, воспользовавшись моим положением, попросил ускорить процесс. «Моя жена плохо перенесла полет, и ей бы отдохнуть». «Конечно, конечно, ваш номер уже готов», – пообещала девушка, протягивая ключ-карту. «Вы можете подниматься». «Какой этаж?» – спросила я. 25-й. Пришлось вести светскую беседу. Кроме нас, в лифте было еще 2 пары, и одна из них с ребенком лет 7. Я смотрела, как медленно ползут цифры на табло. Издевательски медленно. Наконец, серебристые двери разъехались в стороны. Мы вышли на нужном этаже. Вадим нашел нужный номер, открыл дверь. «Прошу вас, Наталья Игоревна», – прошептал он, пропуская меня вперед. «Спасибо, Вадим Сергеевич». Я зашла вглубь и сразу направилась к панорамному окну. Судя по звукам, Вадим вкатил наши чемоданы, закрыл дверь. «Дай мне минуту», – сказал он. «Угу», – отозвалась я, застыв перед открывшимся видом. Море было словно на ладони. Солнце медленно спускалось к горизонту, отчего вода окрасилась в оранжево-алой. «Нравится?» – спросил Власов, подойдя и обняв со спины. От него приятно пахло мылом. «Очень». Его руки накрыли животик. «Больше, чем я?» Я невольно закатила глаза. «Вадим Сергеевич, вы говорите глупости». «Очень на это надеюсь», – сказал он, целуя меня в шею. Мое тело подрагивало. «Вадь, я терпела 4 часа», – пожаловалась я, прогибаясь. Больше Власову ничего не нужно было говорить. Он ловко избавил меня от одежды, не забывая терзать губы. «Подними ножку», – попросил, снимая с меня свободные шорты вместе с трусиками. Он заурчал, замечая обильную смазку на ткани. Я не думал, что все так плохо. Очень плохо, призналась я, расставляя пошире ноги и упираясь ладонями в стекло. Встань ближе, малыш, попросил он. Еще шаг. Мои соски коснулись прохлады стекла, и я сквозь зубы втянула воздух. Вот так, сказал он, поглаживая мои бедра. Я соскучился по тебе. Власов, возмутилась я, тут же ахнув, когда его рука скользнула между моих ног. Мы с тобой все время вместе. Мне приходилось делать паузы, хватая ртом спасительный кислород. Ты не поймешь, ответил он, проникая в меня, прижимаясь к спине и обжигая собственным жаром. Вадим говорил что-то, только я едва улавливала смысл слов, теряясь в ощущениях. Прохлада стекла, жар мужского тела и невероятное чувство наполненности. Ни страха, ни глупого стеснения, что нас может кто-то увидеть. Только мы. Страсть. Острое желание. «Я люблю тебя», – произнесла я непослушными губами. По щекам сами собой текли сладостные слезы. «И я тебя люблю», – прохрипел он, собирая меня, словно растаявшее мороженое, и крепко держа в объятиях. «Мне нравится начало нашего отдыха. И мне. Как продолжим?» Вадим придерживал меня, целуя и покусывая шею. «Ляжем спать?» – предложила я, чувствуя, как мужская грудь пришла в движение от смеха. «Ну нет, Над. Дай мне еще пару часов насладиться твоим обществом». «Спячка отменяется?» – спросила я грустно, чувствуя приятную усталость во всем теле. «Поедим. Сходим на пляж», – шептал голосом искусителя. «А после поднимемся в номер, и я тебя съем». «Холестерин вреден в твоем возрасте. И, Власов, ты знаешь, что нельзя купаться, объевшись?» «Не объедайся», – ответил он, подхватывая меня на руки и сгружая на кровать. «Я быстро в душ, а ты пока полежи». «А если я усну?» – спросила я, глядя на вечернее небо. «Не успеешь». «А жаль», – проворчала я, дотягиваясь до чемодана, стоявшего в метре от меня. Я взяла с собой несколько легких платьев, в которых можно было пойти в ресторан и дойти до пляжа. Никогда не понимала женщин, которые переодеваются 3-4 раза в день, перед каждым приемом пищи. По их логике, ты приезжаешь не на отдых, а с утра до вечера наносить макияж, делать укладку и выбирать одежду. «Сильно проголодалась?» – спросил Вадим, пропуская меня в зал. «Очень», – призналась я. «Не представляю, что будет со мной дальше. Я превращусь в колобка раньше срока. У меня уже пропала талия. Ты уже говорила, и это временно. Ты сама прекрасно знаешь». «Знаю, но легче не становится». «А от пасты с морепродуктами станет легче?» – спросил он, когда мы шли вдоль накрытых столов. «Станет. И от сырочка. И от пирожного с малиной, и… все. Не будем наедаться на ночь». «Конечно». «Конечно», – проворчала я, когда Власов принес седьмую тарелку по счету. «Ты все это не съешь», – заметила я. «Не сомневайся во мне. Съем. Тебе жалко? Или ты боишься, что придется доедать?» «Придется доедать», – ответила я. «А можно попробовать курочку?» – спросила я, состроив жалобное личико. «Я тебе ее и брал». «Вать, это ужасно». «Что именно?» Он не понимал смены моего настроения. «Я настолько предсказуема?» «Конечно, нет. Ты как лосось, затаившийся в кустах черники». Я фыркнула, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Вадим Сергеевич, что вы наделали? Я теперь хочу рыбку». Глазами я была готова съесть все, но на деле ограничилась несколькими кусочками. А вот пирожные в меня чудесным образом помещались без особых усилий. «Говорила, что будешь доедать за мной». «Прости, Вадь. Сколько же страданий было на мужском лице. Теперь я уверен, что мне опасно плавать». «Оставь, не доедай». Он посмотрел на меня хмуро. «Нельзя выкидывать еду. Бабушкино воспитание вот тут». Он указал себе на лоб. «В подкорке. Просто останови меня завтра, когда я возьму больше 3 блюд. Боюсь, я не смогу этого сделать. Сама бы все съела». «Ну и ешь. Тебе нужно». «Власов, откуда такая осведомленность?» «Читал литературу для будущих мам. И скажу тебе, это тот еще триллер». «Что, прям все прочитал?» «Нет. На моменте схваток остановился. Там не хватило картинок». Вадим перевел взгляд мне за спину. Замолчал. Въелся взглядом во что-то или в кого-то. Я обернулась. Через два столика от нас сидела бывшая Власова. Катя. Она его тоже заметила. Улыбнулась и поднялась из-за стола. «Привет!» – произнесла издалека. «А я тебя сразу не узнала, без офисного обмундирования. Думала, ты его и на отдыхе не снимаешь». Катя поравнялась с нами. «Привет!» – произнесла я. Девушка выразительно хмыкнула. «А я думала, наврали про вас. Удивлена. Очень удивлена, Наташ. Неожиданно. Такая рокировочка». Я не знала, как реагировать, и сосредоточилась на бокале с водой. «Отдыхаешь?» – поинтересовался Вадим. «Как видишь». В отражении вазы Катя жеманно пожала плечами. «Красивая. Именно та категория женщин, что едет на отдых с тремя чемоданами. Мы с Наташей приехали сегодня». «Так это вы заняли наш номер, да?» – радостно воскликнула Катя. «Наверное». В словах Вадима слышалось напряжение и нежелание отвечать. «А я так хотела его забронировать. Шикарный номер. Сколько раз мы в нем отдыхали?» Задержав дыхание, я ожидала ответ. 4. «Да, точно, 4. Повторюсь, шикарный номер. А какой там вид из окна? Только за него можно докинуть треть стоимости». Власов ответил коротко. «Согласен. Ты отдыхаешь одна?» Вопрос выбил остатки кислорода из легких. Я чувствовала себя совершенно лишней. Словно бывшие встретились после нескольких лет разлуки и осознали, что совершили ошибку, когда расстались. «Нет, ну ты что, меня не знаешь? Я не люблю отдыхать одна». Я молчала, сжав кулаки и впившись ноготками в ладони. «Вадим, пожалуйста, не разочаровывай меня. Попрощайся. Скажи, что нам нужно уходить. Вспомни про пляж». «Я с мамой и с сыном», – выдала Катя. «Вон, они набирают фрукты на тарелку». Не сумев скрыть интерес, я повернулась к нужному столу. «Кстати, сына я назвала Сережей, отчасти в честь твоего отца. Он всегда меня поддерживал». Перед глазами поплыли белёсые мушки. Я едва нашла силы, чтобы поднять стакан и сделать глоток воды. Мальчишка лет 2 пухлым пальчиком показывал на тарелку с манго и что-то требовательно говорил. Темноволосый, черноглазый, с чуть смуглой кожей. Нужно быть дурой, чтобы не увидеть сходство между ним и Вадимом. «Хороший пацан», – сказал Власов. «Поздравляю с замужеством». «Ой, Вадим», – рассмеялась Катя. «Ты до сих пор думаешь, что нужно выходить замуж, чтобы родить ребенка? – спросила она и выразительно на меня взглянула, словно говоря. «Но ты же меня понимаешь, что это не так». Я предположил. «Нет, я не замужем». Катя помахала сыну. И отец Сережи не знает о его существовании. «Это зря», – заметил Власов. «Почему? Его девушка сейчас беременна, ну и зачем я буду вклиниваться в отношения? Никогда не понимала желания влезать в чужие отношения. Бывший есть бывший. Вы уже разошлись. Все. Ребенок не спасет отношения. Мне нужно было уйти. Я физически не могла больше присутствовать при этом разговоре. Наверное, будь я умнее и благороднее, осталась бы за столом, сделав вид, что меня не трогает происходящее. Только оно меня трогало. Я прекрасно помнила, что Вадим относился к Кате как к божеству. Со стороны они выглядели идеальными. Всегда холодный и расчетливый Власов таял рядом с ней. «Я пойду к морю. Мне здесь душно», – произнесла я тихо. «Дышать нечем», – добавила, испытав жуткий стыд за собственную слабость. «Рада была встрече». Катя улыбнулась мне. «Взаимно», – ответила я, несмотря на Власова. Я торопливо вышла сквозь распахнутые двери, ведущие на территорию гостиницы, осмотрелась и двинулась к пляжу, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Внутри меня кричала маленькая девочка, которая требовала сейчас же вызвать такси и ехать в аэропорт, а по дороге посмотреть ближайший рейс домой, пусть он даже будет с пересадками. Вдоль берега шел деревянный настил с низкими фонариками, подсвечивающими дорожку. Я выбрала ближайший шезлонг и рухнула на него, чувствуя, как внутри горит от обиды и злости. «Над!» Я вздрогнула от голоса Власова. «М?» Промычала, не в силах сказать что-то. «Я не знал, что Катя будет здесь», — сказал он, садясь рядом со мной. Я согласно покивала. В этом не было сомнений. Встреча была случайной. «Тогда почему ты обижена?» «Мне бы хотелось сказать, что я не обиделась, но это было бы огромной ложью. Слезы жгли глаза и щеки. «Ты не понимаешь?» – спросила я. Власов хмыкнул. «Мы сейчас будем ссориться по-настоящему, Наталья Игоревна». «Серьезно?» – я взглянула на него. «Считаешь, несколько шуток все решат?» «Тише». Он опустился на соседний шезлонг. «Давай поговорим». «Давай», – согласилась я, стирая слезы. «Ты привез меня в отель, где раньше отдыхал с бывшей». «Ясно. Ты заселил нас в тот же номер». «Допустим». «Вадим, ты действительно не видишь, что сын Кати очень похож на тебя?» «Что-то еще?» – спросил он спокойно. «Ты все еще не отпустил ее». «Не отпустил», – повторила, совершенно забыв, где мы, что нас могут видеть и слышать посторонние. «Вадь, я не смогу вот так». «Наташ, ты сейчас серьезно?» Власов вспыхнул. «Серьезно. Я видела тебя со стороны. Ты растерялся на мгновение». «Конечно. Я не ожидал встретить бывшую в другом городе». «Нет. Ты смотрел на нее как раньше. Когда любил». Власов встал. Отошел от шезлонга, пнул что-то ногой. «Мне страшно представить, что творится сейчас в твоей голове. Ты, наверное, уже рассталась со мной. Поженила нас с Катей. Родила ребенка и воспитываешь его одна, позволяя с ним видеться на выходных и брать пару раз в год в отпуск». «Нет», – произнесла я сквозь всхлипы, почувствовав, как вдоль позвоночника растекается жар. Власов каким-то образом забрался в мою голову и прочитал мысли. «Да, я же вижу по твоему лицу. И ты слишком добра, чтобы отбирать у отца ребенка. Так ведь?» «Вадим». «Давай теперь ты меня послушаешь». Он подошел к шезлонгу, присел на корточки передо мной. «Этот отель я предпочитаю лет как 10, когда мне нужно вырваться и перезагрузиться. В нем нормальный сервис, питание, красивый вид, отличный бассейн с морской водой. Если мне приходится срочно вернуться домой, 2,5 часа на самолете, и я на месте. И да, я часто выбираю номера на 25-м этаже. Это не значит, что тот номер, в который мы сейчас заселились, был наш с Катей номер из прошлого. Я жил там до встречи с ней и после. Это просто номер. Просто номер. Почему ты не обижаешься на тот факт, что Катя жила в моем доме или в квартире? Мне нужно продать их? Обменять?» «Нет». Я отрицательно покачала головой. «Конечно, нет». «Ну тогда в чем проблема?» «Ты так смотрел на нее, прошептала я. «Вадь, ты всегда так на нее смотрел». «Как так?» «Словно жалеешь, что вы расстались», произнесла я тихо, ссутулившись и смотря себе под ноги. «Я жалел. Давно. 3 года назад». «3 года назад», — повторил по слогам. «И если ты в моем взгляде и увидела что-то, то это точно страх перед подобным разговором. Бывшие всегда появляются не вовремя. Я хоть раз обвинил тебя в чем-то, когда Хребтов звонил или писал?» Я отрицательно покачала головой. «Ни разу». «Наташ, чем я заслужил недоверие? Я понимаю, что встреча неприятная. Разговор был так себе. Но в чем виноват я? Что у меня было прошлое?» «Нет, конечно», — говорила я тихо. «Я испугалась, увидев Катю. Она все такая же красивая. А ты...» «Да что я?» Он повысил голос, взяв мой подбородок и приподняв его. «Заговорил с ней? Не бросил в нее пастой или не плеснул соком? Не послал, как только она подошла к столу?» «Это было бы отлично», — произнесла я, криво улыбнувшись. «Если для тебя так важно, в следующий раз я буду бросаться в нее едой, мертвыми чайками, песком, грязными салфетками. Чем еще?» Он обернулся в поисках подходящего орудия. «Наташ, мы говорили с тобой на тему Кати. Я переболел уже давно. Переболел некрасиво, причем прекрасно понимая, что ей плевать на меня. Думаешь, я захочу вернуть ее, когда у меня есть ты?» «А мальчик? Сережа?»